Глава 16. Тайсон. Самый лучший завтрак, не выходя из постели, ее губы сладкие. Сжимаю бедра, вбиваюсь в нее. Горячая, вкусная. Стонет так сладко. Так и остался бы в ней. Моя воля из постели бы ее не выпускал. «Гера», — стонет, царапая мою спину. Вроде остановить меня пытается, а бедрами подается. Покрываю поцелуями ее шею, грудь. Кажется, не надышусь я никогда. Нужно подниматься, завтрак готовить. Куча дел. Чтобых. Прикрываю глаза, утыкаясь носом в ее волосы. Вдыхаю ее аромат. Сегодня придется уехать надолго. Не знаю, вернусь ли до наступления ночи. И от мысли, что снова без них придется, хреново. Труба разрывается от звонков. Овсянка уже на подходе. Она спускается вниз, а я иду в душ. Стоит мне оказаться одному, голова разрывается от мыслей. В последнее время навалилась куча проблем. То и дело, появляется какая-нибудь тварь на горизонте, возомнившая из себя того, кому получится уничтожить меня. На прошлой неделе кто-то умыкнул пару крупных заказчиков. Плюс ко всему, менты начинают все больше борзеть. Жадные суки, все мало им. Задолбался отстегивать. Да еще и новая радость прибыла. Неделю назад на должность начальника милиции поставили Лешего. У нас с ним и так были отношения не из лучших, а теперь так и вовсе война начнется. Выхожу из ванной, одеваюсь. К черту все, разрулим. И в большие замесы попадал. Спускаюсь вниз. По гостиной носится жучок, а за ней Еся с резинкой и расческой в руке. Ника жутко не любит расчесываться и постоянно доводит синицу. «Жучок!» — поймал на лету дочку. Прижал к себе, поцеловал в пухлые щечки. Завизжала радостно. «Это ураган, а не девочка. 10 минут гоняюсь за ней!» — вздыхает Еся, смахивая выбившиеся волосы с лица. Синица забирает дочку и принимается за дело. Паша пьет чай. «Па, ты сегодня в зале будешь? Мы с дядей Ромой потренироваться договорились». Устраиваюсь рядом с ним за уже накрытым столом. И когда Синица все успела, беру пару сырников и наливаю чай. «Сегодня не смогу, дел много, а вот на выходных обязательно съездим. Я и сам хотел с парнями поспаринговаться». Сын кивает, возвращая внимание к телевизору. «Что там с учебой? Мать говорила, двойку выхватил на прошлой неделе». Паша не успевает ответить, в комнату входят девочки. Еся усаживает Нику за стол. «Помочь?» — вижу, что жена заведенная, отмахивается. «Анна Михайловна уже пришла. Переоденется и подойдет. Завтрак проходит в молчании. Паша первый поднимается из-за стола. Попрощавшись, берет рюкзак и выходит на улицу. Рома отвезет его в лице, а потом вернется за Есей. Анна Михайловна кормит жучка и уходит с ней в детскую. Мой чай выпит, газета прочитана. Давно уже пора выходить, парни ждут в машине у дома. А я все никак. Смотрю на жену свою, которая в этот момент красоту наводит, обложившись косметикой, и поверить сам себе боюсь. Вот она, идиллия. То, о чем я никогда и мечтать не смел. Мог ли поверить я, человек, жизнь которого, казалось бы, состоит из одного рэкета и насилия, что у меня будет семья? Красавица жена, сын, дочка. Скольких трудов мне стоит этот покой, не знает никто. Сколько страхов в душе каждый день. Прав был Овсянка, сказав, что с семьей я стану уязвимым. Но, несмотря ни на что, они то, ради чего я живу, ради чего меняюсь. «Гера, что там с Ликой?» Ее вопрос заставляет меня улыбнуться. Порой Синица ведет себя как капризная, ревнивая девочка. Неужели считает, что я могу сделать ей больно? Ее Овсянка притащил. Клятвенно обещал, что проблем она не доставит. Поднимаюсь со стула, обнимаю ее. Еся поворачивается в моих руках, ее губы касаются моих. «Зачем она ему? Он же с Ингой». «Ты же знаешь Мишу, он не может долго с одной». «Даже если это одна красотка? Инга шикарная женщина, чего ему не хватает?» Она начинает злиться. «В этом вся Синица. Чужую беду за свою принимает. никогда мимо не пройдет. За что ее братва моя и уважает. Порой кажется, что они расположены к ней больше, чем ко мне. Улыбнулся. Я не могу отвечать за всех, Синица. Главное, что мне только ты нужна. Снова притягиваю для поцелуя. Ее губы пахнут ванилью. Они такие мягкие, хочется утонуть в ней. Углубляю поцелуй, но она отстраняется. Хитрый лис. Вырывается из моих рук, хватает сумочку и направляется к коридору. Македона, подожди, он скоро будет. А ты когда вернешься? Знаю, что после моего ответа ее глаза станут грустными. Меньше всего я хочу этого. Но и врать в нашей семье не принято. Сегодня сложный день. Не уверен, что до темноты вернусь. Она волнуется, но старается не показывать. Просто береги себя. Уселся в салон. Обернулся назад, все парни были на месте. Каждый кивнул, пробурчав приветствие. Овсянка покосился на меня, чему-то ухмыляясь. «Поехали!» — бросил ему коротко и отвернулся. Путь был не близкий. Встречу нам назначил один человек, Коля Загорский. Занимается грязными делишками, та еще мразота. Просьба у него ко мне. Никогда бы не пошел с ним на контакт, если бы не информация, которой он обладает. Прошел слушок, что он с человечком новым связался. И вполне возможно, что проблемы в бизнесе у нас в последнее время именно благодаря ему. Если это так, сравняюсь с землей. И одного, и второго. Спустя час заехали на заправку. Пацаны отлить пошли да перекусить чего. Овсянка заправлял тачку. «Не разбредайтесь сильно!» — крикнул им вслед. Ко мне подсел Олег. «Тайсон, у меня разговор к тебе. Дело одно предложили, может выгореть хорошо». Подкурил сигарету, затянулся посильнее, выпустил дым. «Ты же знаешь, если не наркота, я не против». Кивнул. «Деньги нужны на стартовый капитал. Замутить хочу магазинчик небольшой». Посмотрел на него, ухмыльнулся про себя. «Какой с него к черту бизнесмен? 9 классов вечерней школы да качалка, дом родной. Но, с другой стороны, не люблю я гасить своих. Пусть пробуют». «По этим вопросам к Есе. Ты же знаешь, деньгами она заведует. Скажешь ей, Тайсон в курсе, не против». Олег улыбнулся радостно. В этот момент Овсянка устроился на водительском. «Крепко тебя в кулак взяла, женушка!» — заржал идиот. Я пожал плечами. «Да я и не против. Да уж, Тайсон семейный стал. Размяк. Кто ж знал еще пару лет назад, что будешь примерным семьянином на Пасху ходить в церковь, куличи светить? Ты лучше с Ликой разберись и с бабой своей. Вы там рамсите, а я попадаю перед Синицей». «Ты о чем?» «О том, что Лику нехер было в клуб тянуть». «А, ты об этом», — потер задумчиво лоб. «Ладно, Тайсон, прости, мой косяк, исправлю». Мы были на месте спустя 1.5 часа. Двое остались у тачки. Овсянка и Олег отправились со мной. Это была закрытая частная территория, принадлежащая Загорскому. У ворот стояла охрана, 9 здоровенных лбов. Усмехнулся про себя. Вроде и на бабло Загорский крупно попало, на безопасность последних денег не жалеет. «Пройти сможет только один. Оружие сдать», — буркнул самый главный, как только мы приблизились. Овсянка покосился на меня. Это было самоубийством, идти одному, без ствола. Мне нужна была информация, и я собирался ее получить. «Останься здесь, если что, все по плану», — вручил ему свой ТТшник. Миша кивнул. План был слаженно отработанным за долгие годы. Если меня нет чуть больше часа, он убирает всех и идет за мной. Прошел ко входу. Бодигарды Загорского обшмонали и пропустили. Загорский сидел на заднем дворе в самой дальней беседке. Обедал. Я устроился напротив него. «Привет, Тайсон! Как дорога? Добрался без проблем?» Улыбнулся, оголив ряд пожелтевших зубов. Разделять с ним компанию меньше, чего бы я хотел, но выбора не было. «Ты к делу переходи, к чему нам любезности?» Загорский опрокинул в себя стопарь белый. Открыл графин и наполнил бокал новой порцией алкоголя. «Я тебе дело хочу предложить. Долю. Вложишь рубль, получишь два». Он выглядел уверенным в себе. «А ты три?» Загорский пожал плечами. «Но это же моя тема, Тайсон». Я начинал выходить из себя. Долгая дорога порядком вымотала меня. Выслушивать его бредни так и вовсе нет никакого желания. «Твоя тема — наркота, а я с ней не связываюсь», — озвучил всем известный факт. «Да ладно тебе, заканчивай со своими закидонами», — засмеялся он. «Ты мне бабло даешь, я тебе бабло возвращаю. Деньги делают деньги, а Герыч тут ни при чем». «Зачем тебе мои деньги? Дом у тебя большой, людей много. Большая партия намечается. Я поиздержался. Может, слышал, меня мусора трепали недавно. Вот приходится крутиться». Меня не интересовали его проблемы. Да и денег своих я не собирался ему давать. Не на наркоту точно. «Хорошо, пусть по-твоему», — кивнул. «Что с моим вопросом? Ходят слухи, появилась крыса, позарившаяся на моё». «Есть крыса! Перехватил северных именно он!» У Загорского был набит рот. Он все не прекращал есть, и это дико нервировало. «Но имя я назову тебе только тогда, когда будут деньги. А еще я хочу от твоего лица действовать. Есть некоторые проблемы с измайловскими братками». Еле сдержался, чтобы не засмеяться. «Ненавижу, когда меня разводят, как сосунка». «Интересно, в какой момент он решил, что со мной прокатит подобная байда?» Схватил графин со стола, замахнулся и саданул по башке. Загорский свалился со стула и закатился под стол. Вытянул его обратно за грудки. «Слышишь меня?» Тот глаза распахнул, скривился. По виску стекала кровь. «Говори, кто?» Молчит, сука. Поднял его, усадил на стол, прямо поверх тарелок со жратвой. «Я ж тебя удавлю одной рукой. Думаешь, я идиот? Не понимая, в какое дерьмо ты меня тащишь? Думаешь, прикрыться моим именем и показать братве, будто Тайсон слова не держит? Кричит всем, что с наркотой не связывается, а тут на тебе, спутался. Значит, можно и в расход Тайсона». «Это не я», — захрипел, пытаясь ослабить мою руку на своей шее. «Это он все. Он схему предложил». «Да понял я, что у тебя ума на подобное не хватит», — зарыдал как сучка. Всего несколько минут назад строил из себя короля мира. «Он убьет меня, Тайсон!» «А я еще и семью твою прикопаю рядом». «Говори, тварь!» — захрипел, зажмурился. «Калугин! Сука!» — откинул урода в сторону. А потом, обернувшись, поддался к нему и врезал еще раз. Тот упал без сознания. Так и знал, что эта падла рано или поздно появится. Идиот, какого хрена не завалил его, когда была возможность? Впервые проявил послабление, и на тебе! Вышел со двора, Овсянка стоял чуть в стороне. Судя по напряженному выражению лица, друг уже был наготове. Как только увидел меня, выдохнул в облегчении. Я прошел мимо, не оборачиваясь, до самой машины. Только когда сели в салон и выехали, Миша посмотрел на меня. «Все в порядке?» Я едва мог сдерживать себя. Столько злости внутри. На себя, на Калугина, черта! Как я мог раньше не догадаться? Он ведь и в прошлый раз такой же схемой пользовался. Только на этот раз без жертв с моей стороны. Осторожничает. «Калугин», — ответил тихо, не сводя глаз с дороги. «Сука!» — прорычал Овсянка. «Валить будем?» «Надо валить. Но, боюсь, уже не так просто. Он поднялся. Говорят, с ментами скорешился, с лешим». «Чёрт!» — посмотрел на меня. «Уже поздний вечер. Нужно парней собрать, обмозговать все. Войны не хочется. Но ты же понимаешь, что войны не избежать. По-тихому его убрать нужно». «Я понял», — кивнул, вернув взгляд на дорогу. Я откинул голову на подголовник кресла, прикрыл глаза, соображая. Все, что хочет сделать Калугин, — посеять раздор в городе. Начнется война, наибольшие потери понесет мой бизнес и мои люди. Именно поэтому он пытается сталкивать нас лбами. И все было бы хорошо, и его план бы удался, если бы не жадный Загорский, решивший вперед него поиметь меня. Теперь я знаю, откуда дует ветер. Осталось повернуть ситуацию в свою пользу. «В кармане вибрирует телефон. На экране имя Македона. Вены скручивает от тревоги. «Тайсон, Есения Валентиновна пропала куда-то!» В трубке раздается его взволнованный голос. «В смысле пропала?» Еще не понимаю, что именно произошло, а уже чернотой накрывает. «Не дай бог этот урод покусился на мою семью, глотку перегрызу!» «Мы с Пашей тренировались, договорились, что я заеду в 10 за ней в ресторан. Я приехал, а Инга сказала, что она уехала уже пару часов назад. У нее телефон выключен и дома ее нет».